Глава 13. Романова Елизавета Андреевна, 22 лет, утонула во время празднования Дня осеннего равноденствия. О ее исчезновении заявили родители вчера утром, после того, как девушка не вернулась домой ночевать. Такое поведение ей не свойственно, поэтому они сразу забили тревогу, и к тому моменту, как я вызвал подкрепление, ребята уже знали, кого нужно искать. Яна нервно сглотнула, и Кулешов обеспокоенно повернулся к ней. «Ты в порядке?» Яна кивнула, и следователь продолжил. «Что удивительно, там, где предположительно Яна видела девушку, ни я, ни водолазы никого не обнаружили. Тело нашли ниже по течению, почти у самого берега. Там лес подступает вплотную к воде, поэтому вряд ли случайный прохожий мог ее обнаружить. По предварительным данным, смерть наступила в промежуток с полуночи до 3 часов, то есть к тому моменту, как Яна ее увидела, девушка была уже несколько часов как мертва. Пока все выглядит как несчастный случай, но полиция на всякий случай опросит всех, кто был с ней на празднике». «Есть ли вероятность, что дело квалифицируют как убийство?» — спросила Яна, гипнотизируя чаинки, плавающие в чашке. «Не думаю, но отчет судмедэксперта еще не готов, так что пока не будем окончательно вычеркивать такую возможность». «Каждый раз, когда я ее вижу, она удерживает меня, пока я не начинаю тонуть. Не думаю, что она хочет мне навредить. Скорее, это ее способ подсказать, что с ней случилось». «То есть ты подозреваешь, что кто-то может иметь к ее смерти непосредственное отношение?» Яна кивнула. «К сожалению», — вздохнул Кулешов. «Свидетельские показания от призраков полиция пока не принимает, поэтому нам нужно поискать более реальные доказательства. Пока предлагаю подумать, кто и почему мог желать ее смерти». «Я ведь была там за несколько часов до начала праздника. Возможно, даже видела в толпе эту девушку и ее убийцу». Яна, наконец, оторвалась от созерцания содержимого чашки и взглянула на Кулешова. «Если бы я только знала, что ей угрожает опасность, и могла ее предупредить». «Если бы мы заранее знали, кто и когда замышляет убийство, тогда мир был бы намного более безопасным местом. Но предсказывать будущее не умеет никто, так что наша задача сейчас — найти убийцу, если таковой вообще существует, и остановить, пока он не совершил новое злодеяние». «Почему ты думаешь, что он решит убить еще раз?» — подал голос Марк. «Я на всякий случай всегда так думаю, потому что довольно часто ощущение безнаказанности развязывает преступникам руки. Но в данном случае у нас пока нет доказательств, что смерть Романовой имеет насильственный характер, исключительно догадки и предположения, основанные на видениях Яны. А я привык работать исключительно с фактами, так что простите мне мой скепсис». «Ничего, майор, ты привыкнешь. Честно говоря, не хотелось бы», — серьезно ответил Кулешов. «Но вернемся к нашему делу. Если допустить, что Елизавету Романову все же убили, то первым делом подозрение падает на ее парня, жениха или близкого приятеля, поэтому нужно выяснить, состояла ли погибшая в отношениях. Далее, смерть наступила в разгар праздника, где было множество потенциальных свидетелей. Значит, если это убийство, то оно носит непреднамеренный характер. Вряд ли убийца стал бы так рисковать, планируя совершить преступление среди большого скопления народа. Моя версия, что Елизавета Романова стала жертвой чьей-то необузданной ревности. Но в этом случае нет никаких оснований считать, что преступник убьет кого-то еще, — возразил Марк. Да, но это не повод не искать убийцу. И во всей этой истории меня смущают две вещи. Первое. Как Яна оказалась на месте преступления, причем дважды, до и после его совершения? И второе, почему именно оно было указано в дневнике покойной невесты Марка? «Что за дневник?» Яна сразу встрепенулась и перевела вопросительный взгляд с Кулешова на Марка. «Он тебе не рассказал?» Майор кивнул на Марка и, проигнорировав его предостерегающий взгляд, продолжил. «Оказалось, что Карина Акимова вела довольно интересные записи. Часть из них содержала описание магических ритуалов, которые мы пока не смогли до конца расшифровать. А вот другая — адреса, координаты, описание мест и ориентиры, по которым их можно обнаружить. Вчера мне не спалось, и я проверил некоторые из них и выяснил, что в течение последних 3 лет во многих местах из списка были обнаружены тела женщин. К сожалению, в данный момент у меня нет доступа к полицейским материалам, поэтому я не могу утверждать, что все они погибли насильственной смертью, но сам этот факт уже довольно примечателен». «Вы поэтому оказались на реке? Это место из списка?» «Да, и теперь мы подозреваем, что там тоже, вероятно, произошло убийство». «Можете показать мне эти записи?» Марк метнул в сторону Кулешова недовольный взгляд, но все же принес Яне дневник Карины. Она долго изучала обложку, которая казалась ей смутно знакомой, после чего, наконец, раскрыла толстую тетрадь и задержалась на мгновение дольше положенного, рассматривая фото Марка и Карины. В груди неприятно кольнуло, и она поспешила перевернуть страницу, надеясь, что никто не заметил, как она разглядывала снимок. Нужный ей список обнаружился в самом конце тетради. Яна водила пальцем по строчкам, что-то невнятно бормоча себе под нос. На строке, где было написано, как добраться до плач камня, она остановилась и дрожащим голосом сказала. «Мне кажется, я знаю, что это за список». Кулешов с Марком замерли. Яне показалось, что майор даже задержал дыхание, чтобы не пропустить ни слова из того, что она собиралась сказать. «Я не уверена на 100%, но некоторые из этих мест мне знакомы. Это так называемые места силы. Мы уже знаем, что Плач-камень — место древнего капища, а вот этот лес...» Яна переместила палец на нужную строчку. «Он был искусственно засажен в XIX веке одним местным помещиком. Деревья там растут очень странно, извиваются, гнутся, стелются по земле. В народе его прозвали танцующим. Несколько лет назад там проводили раскопки и обнаружили массовое захоронение людей. Есть версия, что тот помещик издевался над своими крепостными, и чтобы скрыть следы преступления, посадил лес на месте их могил. Это была достаточно громкая находка. Вы разве не слышали?» Марк и Кулешов синхронно покачали головами, а Яна продолжала водить по строчкам дневника, рассказывая о дольменах, жертвенниках, рукотворных пещерах, славянских идолах и капищах, о святых озерах и гиблых болотах. «Это все, что я могу вспомнить навскидку, но уверена, что по остальным местам тоже можно найти информацию. Единственное, я не понимаю, почему здесь указаны конкретные адреса. Вот, смотрите». Яна переместила палец на нужную строчку. «Этот дом недалеко отсюда, но я никогда не слышала ни о каких громких историях с ним связанных. Можно предположить, что все эти дома построены на местах древних захоронений, но, к сожалению, точнее я сейчас сказать не могу». «То есть, теоретически, все эти места могут использоваться для проведения ритуалов?» — поинтересовался Кулешов, и Яна, удивившись такому вопросу, утвердительно кивнула. «Кстати, ты ничего не сказала про ту реку?» «Про реку?» — переспросила Яна. «Ну, где вы так интересно проводили время с Маргаритой?» — пояснил Кулешов. «Насколько я знаю, фестиваль проводился на месте недавно воссозданного языческого капища, но река и сама по себе является местом силы. Она дарует жизнь, и она же несет смерть. Во многих мифах река — преграда, отделяющая мир живых от мира мертвых. Река очищает, дает энергию и укрепляет здоровье, но также является домом для разной нечисти, чертей, водяных, русалок. На реке издревле проводилось множество обрядов, и вода всегда наделялась магическими свойствами. В принципе, для ритуала может подойти любой водоем, но в данном случае, вероятно, соединение реки и капища делает это место еще более значимым для тех, кто в это верит. Но на реке происходит множество несчастных случаев, и нет никаких оснований полагать, что смерть Елизаветы Романовой носит ритуальный характер, так? На всякий случай уточнил Кулешов. Она умерла в день осеннего равноденствия. Невзначай вставил Марк. «Черт с вами!» Кулешов встал и принялся нервно расхаживать по кухне. «Вот хотел же свести все к трагической случайности. В крайнем случае, обыкновенному убийству на почве ревности. Но, видимо, не судьба. Проклятие, что ли, на мне какое? Мажор, полистай тетрадку. Нет там заговора против майора Кулешова?» «Вряд ли», — усмехнулся Марк. «Ладно, подытожим». Кулешов вернулся за стол. «У нас есть тетрадка со списком мест силы, где предположительно совершаются преступления. Мы не знаем, связаны ли они между собой, или же это трагическая случайность, но факт остается фактом. Есть место, есть труп. Про девушку я попытаюсь что-нибудь выяснить, но сами понимаете, я в этом расследовании частное лицо, а знакомых в московской полиции у меня не так много. Жаль, Яна, что ты не можешь общаться с призраками по запросу. Я бы с удовольствием расспросил Карину, откуда она взяла этот список и к какой ведьме она обращалась за помощью». От Яны не укрылось, как побледнел и напрягся Марк, но Кулешов не обратил на его реакцию никакого внимания и, повернувшись к ней, спросил. «Кстати, а почему вы с Литвиновой оказались на месте преступления?» «Маргарита привезла меня для ритуала». «Для ритуала?» — переспросил Кулешов. «Ты, которая едва не стала жертвой маньяка, считавшего, что он может воскресить жрицу, умершую сотни лет назад, добровольно потащилась на реку, чтобы провести ритуал?» «Это не имеет никакого отношения к делу», — промямлила Яна. «А почему мы считаем, что убийство Елизаветы Романовой было ритуальным?» — попробовала перевести тему Яна. «Да ничего мы не считаем». Кулешов устало прикрыл глаза. «Честно говоря, мне вообще кажется, что я утратил способность логически мыслить. Все эти места силы, колдовство, ритуалы — это все не про меня. Я в это все не верю и заниматься этим не хочу. Но уже вторая жертва погибает в день славянского праздника в месте, которое считается волшебным». «Но эти два убийства не обязательно связаны?» — попыталась успокоить его Яна. «Нет», — согласился Кулешов. «Но полицейская чуйка говорит, что нужно копать. И начать хочу с гражданки Литвиновой. Возможно, она и есть нужная нам ведьма». «Не думаю», — пожала плечами Яна. «Река — наиболее очевидное место для проведения магических обрядов. То, что мы оказались именно там — простое совпадение». «Постой, ты же говорила, что была там и накануне убийства. Зачем?» «Я ездила по личному делу», — ушла от ответа Яна. «Как же с вами трудно», — вздохнул Кулешов. «Постоянно темните, что-то утаиваете, недоговариваете. А у нас тут утопленница, которая никак не может успокоиться». «Честное слово, накануне я оказалась там по чистой случайности. Проезжала мимо и решила посмотреть, как идет подготовка к празднику. Я даже разговаривала с одной из девушек, что занимались организацией. Если хочешь, можешь ее расспросить. И она подтвердит, что я пробыла там совсем недолго, после чего села в машину и уехала», — спокойно сказала Яна. «Верю», — со вздохом ответил Кулешов. «Дневник Карины — гораздо более интересная находка. И если Марк не против, я бы хотела его изучить». Яна подняла на него вопросительный взгляд, и, судя по выражению его лица, Марк был очень даже против, но тем не менее кивнул и сказал: Я сделаю тебе копию. Спасибо. Тогда я, пожалуй, пойду собираться на работу. Яна встала из-за стола, и Марк тут же последовал за ней. Тебя проводить? Нет, спасибо. Я справлюсь. Яна вымученно улыбнулась и направилась к двери. Вряд ли Лиза вздумает топить меня второй раз за одно утро. Кулешов проводил ее хмурым взглядом. Все, что они только что обсуждали, настолько не вписывалось в привычную ему картину мира, что становилось не по себе. А еще он совершенно не разделял убежденности Яны в том, что Маргарита оказалась на реке совершенно случайно, и его тревожило, что весь день ей предстоит провести бок о бок с этой ведьмой.